Глава 8. Презервативы. Сентябрь 1994 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Вызывая сына на разговор, Огарев знал, что сам плохой пример. Таня продолжала устраивать истерики и уходить к маме, и Огарев постепенно становился в этих ее состояниях ненужным звеном. Если бы его вдруг не стало, она бы обижалась на его портрет на стене и ходила к маме по привычке. Так он ей и сказал однажды. И Таня незамедлительно собрала сумку и пропала у мамы на несколько дней. Огарев и не надеялся, что сын его послушает, но чувствовал себя обязанным с ним поговорить. Оля стала рассеянной, на репетициях предметы падали из ее рук чаще обычного и укатывались дальше, чем могли бы. И пока Оля непривычно медленно собирала мечи, кольца и булавы с ковра, Огарев не приминул проследить за ее взглядом во время репетиции и посчитать, во сколько обходится ей одна кормежка Симы в столовой. Сначала он стал давать сыну деньги, выгребал понемногу из заначки, которую берег на черный день, и накрывал ладонью Симин кулак. Неужели эти руки могут обнимать девушку? Неожиданно для себя Огарев понял. Он не ждал, что у сына вообще кто-то появится. Он замечал его ухаживание за глухонемой дочкой Сан Саныча, но не принимал это близко к сердцу. Тем более, что сам Сан Саныч только посмеивался и заверял Огарева: «Дело молодое, скоро пройдет». Огарев через несколько месяцев подошел к Санычу и позвал за собой к главному входу. Указав на целующуюся в пустом гардеробе парочку, Огарев помахал ладонью перед носом друга. «Что-то не проходит, Саныч. Дело-то молодое». «Ну а что?» — Саныч подбоченился. «Плохо, что ли? Поженим». Огарев не разделял восторгов Саныча. Дочка его в новом шоу выходила в роли Коломбины и достойно проявила себя на премьере. Она отличилась упорством и постоянством. Про Симу Огарев этого сказать не мог. Поэтому разговор с сыном Огарев начал в своем стиле, нестандартно и радикально. «Сядь», — сказал он, когда Сима вошел в их гримерку после вечерней репетиции. Перед лицом Симы промелькнула рука отца, и на стол шлепнулась пачка отечественных презервативов. Пачка оказалась на столе ровно между ними. Глазомер жонглера не подвел Огарева ни на сантиметр дальше, ни на сантиметр ближе. «Если ты не возьмешь это сейчас, то я куплю еще 15 таких и буду жонглировать ими на зеленке в твоем номере, и меня никто не осудит, потому что остальные нормальные люди будут видеть мечи». Сима долго смотрел на отца, прежде чем спрятать пачку. «Ну...» — протянул он, подняв бровь, когда квадрат позорной упаковки оттянул карман его репетиционной одежды. «Гну!» — шикнул Огарев. «Что у тебя с Олей?» «Ничего». Теперь настало время Огарева поднять бровь. «А с Орликинши этой?» «У нее имя есть», — огрызнулся Сима. «Так с ней что?» Огарев продолжал наседать. «Да отстань ты!» Сима ударил кулаками по старому столу так, что тут скрипнул и закачался. «А то я за Таней уйду». Огарев не успел ни поймать Симу за рукав, ни крикнуть что-то в ответ. Когда он нашел в себе силы встать, дверь гримерки уже раскачивалась на несмазанных петлях, и сквозняк заботливо обнимал Огарева за плечи. Огарев осел на стул и зажмурился. «Я тебя никогда ни о чем не просил», — произнес он в пустой гримерке, обращаясь то ли к себе, то ли к сбежавшему сыну. «Но теперь попрошу». Огарев обращался к темноте. Никто в цирке не заметил, что в тот день из гримерки Огарева, вслед за его сыном, выскользнула тень. Эта тень теперь каждое утро сливалась с тенью Симы и, пританцовывая каждый вечер, возвращалась к Огареву с новостями. Огарев боялся считать, сколько он задолжал темноте. Уж точно больше той суммы, которую продолжал доставать из семейной заначки, только чтобы Сима не обедал на Олины деньги. Огарев узнал, что Сима не брезгует девчачьими подачками и с удовольствием играет на Олиных чувствах, когда они с Санычем сидели после шоу в одном из технических помещений. «А что это? Твоему наследнику зарплату подняли?» — спросил Саныч, разливая по узорчатым стопкам прозрачную жидкость из бутылки времен Первой мировой. Саныч гнал самогонку и увлекался коллекционированием старинных сосудов. Он часто подавал горячительные напитки в замысловатых рюмках или стопках, сопровождая застолье рассказом о том, что стопки эти — фамильная реликвия, конфискованная у очередной именитой дворянской семьи. Огарёв в ответ на исторические справки Сан Саныча обычно мычал что-то неразборчивое. Под самогон уплетали вяленую рыбу, которую Санычу и его дочке привезли заботливые чеченские родственники. Огарёв на вопрос отвечать не стал, лишь буркнул что-то неопределенное. «Да я похвастаться хотел», — смущенно продолжал Саныч. «Твой-то мои букеты носят, вся гримерка в цветах. Один раз 50 штук роз принес». На этот раз в возмущенном мычании Огарёва отчетливо слышались нотки русского матерного. Саныч расслышал их и хвастаться перестал. Огарёв вернулся в гримерку, открыл сейф и уставился на свою поредевшую заначку. Теперь он знал, куда сын тратит его деньги. Оля продолжала кормить Симу за свой счет. Огарёв продолжал давать деньги. Вот какими дураками они были. Огарёв вышел и вернулся в гримерку с вазой. В ней плескалась вода и раскачивались слегка вялые розы на длинных стеблях. Тень спряталась в самом дальнем углу, который смогла найти. «Так-то ты мне служишь!» — заорал Огарёв и запустил вазой с цветами в стенку. По обоям побежали струйки воды, на полу растекалась лужа. Никакой тени в углу уже не было. Темнота не приходила к нему в гримерку до следующего представления. Выходы Огарёва были единственной частью его жизни, которую она не могла пропустить.